Глава 7. Максимилиан. «Макс, ты тут?» «А». Я отвлекся от помешивания сахара в кофе. Никак не мог сосредоточиться. С Агнес все пошло наперекосяк. Мой график, работа, даже внимание теперь разлеталось. «Странно это дело, говорю. Из всего получается, что Лилиан воскресили, чтобы убить Бронт». «На что ты намекаешь?» Я посмотрел на него таким взглядом, от которого Питер невольно вздохнул. «Ни на что, Макс. Я верю, что это не ты. Но вот остальные...» «А вот и зря вы ему верите», — вмешалась Агнес. «У него дома мертвые собаки и дворецкий». «Как будто он не знает», — бросил я и повернулся к ней всем корпусом. «А ты, я смотрю, меня с удовольствием бы за решетку упекла». «С превеликим», — буркнула девушка и закопалась в яблочном пироге. Я же перевел взгляд на Питера. «Слушай, может, попридержать отчеты на пару дней? Не хочется тратить время на все эти бюрократические заморочки. А пока разберемся, что да как». «Не вопрос. Но чисто для себя. Где ты был неделю назад с 9 до 12 вечера?» «Как обычно, на работе, потом домой поехал». «То есть алиби у тебя нет?» «Конечно, нет. Если хочешь, можешь допросить моего мертвого дворецкого. Но у него памяти хватает, дай бог, на несколько часов». «Скверно». Питер постучал пальцами по столу. «Надо составить список зарегистрированных некромантов в городе и всех объехать. Думаю, управимся за день. Их совсем немного. Но есть еще незарегистрированные. Ты их знаешь?» «Ага. У нас как раз по пятницам проходит встреча анонимных некромантов». «Нет, конечно». «Что думаешь?» «Не знаю. Из нас следователь ты, а не я. Вот и исследуй. Но не за мной. Мы сейчас с женушкой поедем к гинекологу». «Куда?» – подавилась Агнес. «Туда. Запись через полчаса. Поэтому не радуйся. Перед тем, как посадить меня в тюрьму, я все равно успею сделать наследничка». «Ты больной?» Питер усмехнулся, глядя на наше перерекание. «А у вас настоящая семейная жизнь. Прям бурлит». «Не то слово». Я кинул на стол деньги и, схватив Агнес за локоть, потащил за собой. «На созвоне. Сегодня сразу же приеду к тебе, как завершу семейные дела». Уже на улице Агнес остановилась, дернула руку, чтобы освободиться. «Нам нужно поговорить, Максимилиан. И, пожалуйста, услышь меня. Я пока не готова иметь детей. Даже не думала об этом». Она стала рьяно жестикулировать. «Ты ворвался в мою жизнь, все в ней перевернул вверх дном. И теперь я должна отдать долг, которого не брала? Пойми, так не строится ничего хорошего». «Опять ты за свое». Устало потер я переносицу. «Послушай, Несси». Я медленно подошел почти вплотную. «Сейчас я пытаюсь сделать все по-хорошему. Настолько, насколько это позволяет мой скверный характер. Думаешь, у тебя есть выбор?» «Нет, крошка, его нет. В этом вопросе точно». «Поэтому либо все будет мило, чудесно и не больно для нас обоих, либо я устрою тебе ад и пекло». Мой нос уже почти касался ее, а голос стал таким низким, что переходил в рычание. «Сейчас ты можешь договориться со мной о каких-то условиях для себя, например, о своей учебе. Но если будешь вставлять палки в колеса, то ни о каких переговорах не может идти и речи. Ты меня поняла?» Она только сглотнула. Я чувствовал страх, смешанный со злостью. Все ее тело это показывало. Гордо вздернутый подбородок, прямой взгляд и чуть подрагивающие кончики пальцев. «Это несправедливо», — только и прошептала она, и глазки заблестели. «Еще захныкай здесь, как маленькая девочка». «Я и есть маленькая девочка, твою мать!» «Ругаешься, значит, уже не маленькая. А теперь пошли». Я развернулся и быстро двинулся в сторону мотоцикла. Слышал тихие шаги сзади. «Покорная. Умничка». Тонкие руки по обыкновению обхватили меня за талию. Она уже не боялась этой близости и к остальному привыкнет. Мы быстро домчались до перинатального центра. До приема оставалось минут 10, и мы сели на диван. Вокруг ходили счастливые пары. Некоторые держались за руки. Я тоже взял ладонь Агнес. Она попыталась выдернуть ее, но я крепко переплел пальцы и сжал. «К чему это?» — захлопала девушка пушистыми ресничками. «Пытаюсь быть милым», — буркнул я. Она недовольно фыркнула. выглядит нелепо». Но руку перестало вырывать. Я облокотился на другой край дивана, уставился в пустоту, слегка поглаживая мягкую кожу большим пальцем. Эта девушка не такая, как все женщины, что были у меня. Она не вешалась, не пыталась запрыгнуть ко мне в постель. Агнес умна и открыта. Живая. Вот то слово, которое крутилось на языке. Настоящее. Мне хотелось ее трогать, быть ближе. Фу, к чему эта лирика? Надо срочно выкинуть весь ненужный бред из головы. Она будет лишь матерью моего ребенка. Я даже не представлял, как смогу удовлетворить все свои потребности с ней в постели. Нет, нет, нет. Она из тех, кто любит миссионерскую позу и классический секс. Явно не примет мою жесткость. Таким, как она, подавай велотекущие покачивания с тихим стоном в конце. Я же привык, что мои женщины кричат от удовольствия и боли. Госпожа Агнес Морфейн, вышла из кабинета симпатичная медсестра. Прошу. Несси встала, бросила презрительный взгляд в мою сторону и проследовала за работницей. Минут через 15 томительного ожидания девушка позвала и меня. «Ну что ж», — начал доктор Финлиан, отличный гинеколог и мой хороший знакомый. «Присаживайся, Максимилиан». Он дождался, пока я расположусь на стуле рядом с раскрасневшейся Агнес. Та сидела тихо, как мышка, нервно отдергивала одежду. «Визуально все у твоей жены в порядке. Никаких патологий я не вижу. Сделаем еще пару анализов. Кстати, спермограмму тоже неплохо сдать. Можешь даже сегодня. Если все будет хорошо, то можно уже начинать работать над этим». Он что-то параллельно записывал у себя в карте. «Не пить, не курить, вести здоровый образ жизни. Начать работу надо за 5 дней до овуляции. Этот период как раз сейчас». «Доктор, а если я не...» Начала была Агнес, но я перебил. «На спермограмму я могу пойти с женой». «Конечно, но никакого полового акта. Только мастурбация. Вот, держи контейнер». Она снова начала. «Я с ним не...» «Спасибо, Ник. С меня причитается». «Не забудь сдать эти анализы». Он протянул ей список. «Кабинет 5 и 6». Я быстро подхватил за руку свою жену, пока она не наговорила, чего не следует, и повел за медсестрой. Агнес попыталась сопротивляться, но я больно сжал ее пальцы. И вот мы зашли в уютную комнату с диваном. Напротив огромный экран, на столике перед ним разные порнушные журнальчики. «Отдыхайте, расслабляйтесь, здесь хорошая звукоизоляция. Доктор вам все рассказал?» «Да». «Тогда я вас оставляю, не спешите». Она улыбнулась и тихонько выскочила за дверь. Я тут же закрыл замок и убрал ключ. «Зачем ты сюда меня притащил?» – накинулась Агнес. «Сам не справишься? Мало того, что все происходящее выглядит диким, так еще и это. Дай ключ, я ухожу. С меня хватит». «Хочешь, чтобы я отпустил тебя на учебу, Несси?» – протянул я, разваливаясь на диване. «Тогда будь хорошей девочкой и постой рядом». «То есть был вариант, что ты меня вообще никуда не отпустишь?» «Конечно. Могу привязать на цепь. 9 месяцев посидишь». «Немыслимо», – провела она нервно рукой по волосам. Я же взял пульт и начал выбирать. «Посмотрим, понравятся ли ей мои вкусы». Агнес демонстративно встала спиной ко мне. Но получается лицом к экрану. «А это будет забавно». «Не посмотришь на меня?» – улыбнулся я. «Даже не подумаю. Делай свои дела и пошли. Хочу побыстрее уйти отсюда». Я выбрал и включил понравившееся видео. На нем связанная девушка слегка висела над полом. Веревки опутывали большую часть ее тела. Ноги разведены так, что их невозможно свести. Мужчина хлестнул девушку плеткой по попе, и она выгнулась. Агнес же слегка вздрогнула, но взгляд не отрывала. Я представил, как делаю с ней то же самое, и член затвердел. Нежная и светлая кожа, наверное, чуть бы порозовела. А я бы это облизал, даря ласку после грубости. Я вынул ствол из штанов и провел по нему вверх и вниз. Мужчина в кадре продолжал доставлять приятную боль девушке. Та вскрикивала, а потом стонала. Он приставил мощный вибратор к ее киске и заставил кончить несколько раз подряд, без передышки. А когда она взмолилась о пощаде, он опустил девушку вниз и рывком вошел сначала в лоно, а спустя какое-то время стал растягивать своим членом анальное колечко. Не оставлял истерзанный клитор ни на секунду. У него был целый арсенал игрушек, которыми он ублажал девушку до криков. Несси сложила руки на груди и внимательно смотрела. Я видел, как возбужденно она дышит, как старается сдерживаться. Закрыв глаза, нарисовал в воображении те же действия с ней. В голове разносились громкие стоны. Она таяла, распадалась на кусочки раз за разом, а я медленно собирал ее обратно. Веревками я бы связал ей руки сзади и натягивал бы упругую попку до конца на член. Не давал бы шевелиться, пока она не кончит раз пять. Несколько движений, я с хриплым стоном излился в небольшую баночку. Невероятно. Я получил оргазм, и женщине не пришлось ничего такого делать. Лишь в мыслях. На экране мужчина продолжал трахать девушку. А я пытался отдышаться. Смотрел на Несси. Она слегка прикусывала губки, а ее ноги были плотно сведены. Кажется, моя жена забыла про меня. Я же полностью загорелся желанием попробовать все, что она видела сейчас. Осторожно подошел, притянул резко к себе. Агнес взвизгнула, явно испугалась. «Хочешь тоже так?» – тихо спросил я. Провел губами по шее. Ее глаза буквально на мгновение закрылись, пропитывая девушку удовольствием. Еще чуть-чуть, и она сдастся. Упадет ко мне в пропасть. Но Несси вдруг опомнилась, выпуталась из моих рук и, прочистив горло, почти стала заикаться. «Ты все? Пошли тогда. Мне... Где же этот листок? Анализы. Доктор сказал». Я выключил телевизор, подошел ближе и заправил выбившуюся прядку. Пришлось слегка нагнуться, чтобы быть на уровне с ней. Агнес не смотрела на меня, ее щечки пылали. Взгляд бегал, а сама девушка явно нервничала. Я увидел в ней возбуждение. Клянусь, она сейчас безумно мокрая и горит, но так испугалась, потому что от меня не ускользнули ее желания, которые она не успела спрятать. «Тебе понравилось?» «Вовсе нет. Как такое может нравиться?» «Маленькая грязная лгунья». Я провел кончиками пальцев по ее губам. «За это я трахаю тебя в этот лживый ротик». Одним поцелуем я поймал нарастающее возмущение, но она все же оттолкнула меня и выставила ладонь. «Ключ, Максимилиан!» «Сначала посмотри на это». Я провел перед ее глазами баночкой, почти до краев, наполненной моей спермой. «Некроманты очень любвеобильны. Жду не дождусь, когда накормлю свою изголодавшуюся женушку. Представь, сколько нужно будет проглотить». Агнес, кажется, взяла себя в руки. Подняла на меня уже спокойный взгляд. «Ты вроде как детей хотел? Это другое место кормить надо?» «Меня хватит на все твои места», — улыбнулся я. «Придурок!» Она шагнула вперед, залезла мне в карман и достала ключ. «Какая пугливая. Меня это заводит, малышка». Я наблюдал, как она нервничала, не попадая в замок. А когда справилась, почти пулей выскочила из комнаты и сразу же пропала в туалете. «Контейнер давайте сюда», — подошла ко мне медсестра. «Завтра будут готовы результаты». Я молча кивнул. В коридоре сел в кресло и стал ждать. Несси вышла минут через 15. Ее лицо уже не пылало. Она сразу же направилась по кабинетам и, только закончив, подошла ко мне. «Ты обещал отпустить меня на учебу. Я выполнила твои условия». «Поедешь через 2 недели». «Максимилиан!» «Могу сам тебя отвезти, но не раньше». «Ты не можешь меня так обманывать». «Никакого обмана, милая. Сначала я получу свое, потом уже перейдем к твоим условиям». «Да ты...» Разгорающуюся ссору прервал телефонный звонок от Питера. «Приезжай. Тут очередной трупак по твоей части». «Скоро буду». Я встал, погладил ее по голове. «Хорошая девочка. Поговорим обо всем через 2 недели». «Нет». «Даже спрашивать не буду». «Как мне учиться?» «Что-нибудь придумаю. Мы вышли на улицу, продолжая спорить. «Вызову тебе такси. Мне надо срочно на работу». «Сама справлюсь. Максимилиан, прошу, ты не можешь». «Я все могу, сладкая». Поцеловав ее в макушку, я надел шлем. Она еще что-то пыталась сказать, но я резко рванул вперед. В боковое зеркало видел, как Несси от злости топает ногой по асфальту. Да, я безжалостный и эгоистичный ублюдок, готовый разрушить чужую жизнь ради собственной. И мне плевать, эта женщина будет моей, желает она этого или нет. Но теперь добавилось то, что я хочу Несси, а это для нее страшнее всего. Сладенькая девочка от меня не уйдет.